Главнокомандующий Александр Андреевич Беклешов дал обед. Дворянское собрание — бал. И во всех домах праздновали день рождения государя и его благополучное возвращение из армии. Такова Москва. Унынию она никогда не поддавалась и во всем находила повод для торжеств. Московские стихотворцы во главе с графом Хвостовым взялись за перья сочинять оды, но толку не вышло, потому что Державин уехал в Петербург, Дмитриев от не писал с тех пор, как жестоко высмеял одописцев в своем великолепном чужом толке. «Пошел, и на пути так в мыслях рассуждает. Начало никогда певцов не устрашает. Что хочешь, то мели. Вот штука, как хвалить. Герой-то придет. Не знаю, с кем сравнить». С Румянцевым его, или с Грейгом, или с Орловым. Как жаль, что древних я не читывал, а с новым неловко что-то все. Да просто напишу «Ликуй, герой, ликуй, герой ты!» — возглашу. Изрядно. Тут же что? Тут надобен восторг и прочее. Херасков был уже дряхл. Мерзляков без заказа начальства писать не решился, а, впрочем, предмет был слишком недоступен. Вот что в итоге вышло. Снега алмазами блеснули, из льдов наяды воспрянули, и вся природа толь красна, что в хладе мертвом и суровом она играет под покровом, и жизни радостной полна. Живи, наш царь, живи вовеки, как ты от нас был отлучен, в мольбах мы лили слезные реки, а ныне дух наш восхищен. И эта чепуха, полная несуразностей, автор которой, к своему счастью, остался неизвестным, была сочинена всерьез и поднесена главнокомандующему. Как прав был Дмитриев. «Святое место! Помню я, как сон, твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры о Боге, о Вселенной и о том, как пить чай с ромом или чистый ром». Лермонтов. В январе 1806 года Настасья Федоровна прекратила домашние уроки, которые дали ее сыну все, что могли, и отправила его в университет слушать лекции лучших профессоров. Она заботилась, конечно, не об уровне знаний Александра. В 11 лет он знал намного больше, чем маменька, и, может быть, больше, чем дядя. Но домашнее обучение было невыгодно и по дороговизне, и потому, что не давало прав ни на какой чин по его завершении. Университет же обеспечивал студентам место в табеле о рангах. Обыкновенно мальчиков записывали не в университет, а в военную службу, но Настасья Федоровна всегда твердила, что ее сын пойдет по статской стезе. Он был ее единственной надеждой на лучшее будущее, и рисковать потерять его в юных летах она не хотела. Ее собственный муж был не таков, чтобы она могла им гордиться. Имение ее было невелико и расстроено. Усилиями сына она мечтала приобрести прочное состояние себе и дочери. К тому времени учиться в университете стало не так уж стыдно. Устав 1804 года сделал все возможное, чтобы отвлечь дворян от привычного пути в гвардию. Обучение было бесплатным, что резко выделяло знаменитые учебные заведения на фоне платных пансионов. Студенты-дворяне имели право носить шпагу в любом возрасте. Прослушав полный трехлетний курс, выпускники получали диплом со свидетельствами профессоров и отметкой о благонадежности и 14-й класс в табеле. Окончившие курс с отличием получали ученую степень кандидата наук и 12-й класс, причем степень присваивалась в зависимости от успехов на выпускных экзаменах, но только университетский совет решал, значительны ли эти успехи. Такой порядок был выгоден. В университет посылали мальчика лет 13, который ни шатка, ни валка присутствовал на некоторых лекциях 3 года подряд или просто поднапрягался несколько дней в конце и одним усилием догонялся учеников, а в заключение, без всякой военной муштры и изучения артиллерийского дела, становился чиновником или офицером, а если находил возможность перевести на русский язык чье-нибудь иностранное сочинение и выдать за диссертацию, это допускалось правилами, достигал самым малым прилежанием звания губернского секретаря. Поступить в университет было несложно. Летом, общаясь постоянно в Хмелитах с соседкой Меропией Ивановной Лыкошиной, Настасья Федоровна уговаривала ее отдать 2 старших сыновей в Московский университет. Та решилась и в ноябре привезла своих Владимира, 13 лет, и Александра, 11 лет, в Москву. Мальчиков устроили вместе с гувернером за 1200 рублей в дом немецкого профессора Маттеи, европейски знаменитого филолога, еще в конце прошлого века преподававшего в Москве и, по существовавшему мнению, укравшего из библиотеки университета древний список одной трагедии Еврипида, впоследствии проданный им дрезденскому курфюрсту за 1500 талеров. Обеспечив поддержку немца, бывшего, несмотря ни на что, деканом словесного факультета, Меропия Ивановна дала отличный обед другим профессорам из немцев. За кофе в столовую ввели мальчиков под присмотром гувернера Моббера и через его посредство задали несколько сложных вопросов. Как называется столица Франции? И кем был Александр Македонский? Владимир отвечал довольно удачно, а младший брат с испугу заплакал и был уведен из комнаты. На этом экзамен закончился. Оба ребенка были приняты. Настасье Федоровне не потребовалось даже устраивать обед. Александр был хорошо известен университетским преподавателям, многие из которых давали ему уроки. Его зачислили без всяких испытаний на словесное отделение, и в конце января он начал посещать занятия в сопровождении неизменного Петрозилиуса. Новое казаковское здание университета принадлежало тогда Пашкову. Во флигеле по Никитской разместился погорелый Петровский театр, поэтому, собственно, университет теснился в старом здании, где в бельэтаже были аудитории, в средней ротонде конференц-зала, справа от входа с маховой церковь и под нею квартира ректора Страхова, а в верхних этажах университетская гимназия, да еще спальни казенных студентов. От такой тесноты многие профессора вели занятия у себя дома, практика, совершенно оставленная совсем недавно. Табель профессорских лекций на 1805-06 год показался Грибоедову слишком обширным. На русском языке читали физику Страхов, естественную историю Прокопович Антонский, философию и логику Брянцев, статистику Гейм, эстетику Сахацкий, историю российскую Кочановский, историю всеобщую Черепанов, российское право Горюшкин, теорию законов Цветаев, славянскую словесность Гаврилов, теорию поэзии Мерзляков, чистую математику Аршиневский, приложение алгебры к геометрии Загорский. На французском языке естественную историю и анатомию Герман Фишер, естественное и народное право Шлецер, химию Рейс, нравственную философию Рейнгард, французскую литературу Авиа де Ватуа. На немецком языке немецкую литературу Де Санглен, высокую геометрию Иде. Помимо лекций по взаимному желанию студентов и профессоров, назначались особенные платные уроки и особеннейшие на дому преподавателей. Студент не обязан был слушать все лекции на своем отделении и одновременно мог посещать лекции других факультетов. Грибоедов равно свободно говорил и писал на трех языках и по-латыни, поэтому его выбор лекций зависел от его желаний, а не возможностей. Он посещал все занятия в словесных науках, лекции по праву и по математическим предметам. Последние отнюдь не были его любимыми, но по уставу студент обязан был знать некоторые науки, даже если ему казалось, что они ему не нужны, и математику в том числе. Единственные лекции, куда он не заходил, помимо неинтересных ему химии, ботаники и анатомии, это лекции истории профессора Черепанова. Хотя и не очень старый, Черепанов читал по записям, делая буквальный перевод с немецких трудов Иоганна Штрека. Оттого фразы принимали такой вид, годами передаваемый из уст в уста среди студенчества. «Оное гарнерево воздухоплавание не столь общеполезно, сколь оное финнов Петра Великого о лаптях учение есть». Когда же несчастный добряк отрывался от записи, то порой сбивался на слова, которые принято заменять точками в книжной речи. Например, так он характеризовал Семирамиду. Слушали его только казенно-коштные студенты, получавшие содержание в 200 рублей и старательно учившиеся ради достижения дворянского звания. Они были, как правило, уже довольно взрослыми, дурно одетыми и бледными от плохого питания. Поодаль от этих великовозрастных юнцов сидели дворянские дети, еще безусые или совсем маленькие, все с гувернерами, говорившие между собой по-французски, к зависти казенных, французские изучавших только в университете. Особенной любви между двумя группами студентов не замечалось. Казенно-коштные презирали дворян за лень, детские выходки, за богатство и жестоко пресекали попытки малышей надеть на лекцию студенческий мундир. Братья Лыкошины, гордые этим отличием, охотно разъезжали с визитами по бабушкам и тетушкам, восхищавшимся их шпагой. Но после первого посещения аудиторий от шпаги отказались. Грибоедов же, лишенный провинциального тщеславия, даже мундир никогда не надевал. Дворяне презирали казенно-коштных за незнание языков, отчего некоторые лекции слушали почти только дети. Объяснения профессоров были им по малолетству едва понятны, но родители настаивали на раннем начале учения. Раньше начнешь, раньше чин получишь, легче в службу вступить». Словом, Московский университет был не вполне похож на тот храм наук, о котором полвека назад мечтал великий Ломоносов. Здесь учили немцы, привлеченные только высоким жалованием, а учились карьеристы не ради знаний, а ради чинов. Конечно, отсюда выходили и ученые. Вместе с Грибоедовым на скамьях университета в те годы сидели будущий профессор математики Щепкин и профессор истории Калайдович, профессор филологии Давыдов и профессор древней словесности Снегирев, но они были скорее исключением. По примеру английских и немецких университетов, Московский университет давал общее образование и готовил юношей к самой разной службе. Занятия в университете начинались с 8 часов и длились до часу, а потом продолжались с 3 до 5. Тем, кто, как Грибоедов, жил далеко от центра, этот порядок был неудобен. Нужно было обладать особым рвением, чтобы за 2 часа обернуться в обе стороны и успеть пообедать. Идти же в трактир мальчику не позволяла мать. Поэтому после обеденной лекции он, как правило, пропускал, если не обедал вместе с Лыкошинами, жившими под присмотром Мобера в 2 шагах от Маховой. Слушать профессоров было необходимо. Учебных пособий в Москве не преподавали. Книготорговцы пробавлялись тем, что находило наибольший спрос, да и того по невежеству разобрать не умели. Кое-что нужно было выписать из Петербурга, а иностранные книги в Москве стоили баснословно дорого. Опытные люди утверждали, что втрое дороже, чем за границей. Учение оставляло вечера свободными, потому что уроков на дом не задавали, и Грибоедов по-прежнему посещал театр. В театральной жизни перед постом состоялось только одно значительное событие. Немецкая труппа дала 12 января «Дон Жуана» Моцарта. Все высшее общество, все музыканты-любители заняли ложи и кресла. Дирижировал Нейком в огромных серьгах. Прелестная музыка Моцарта покорила зал. Но было бы лучше, если бы только она и звучала на сцене, без сопровождения голосов певцов. Дон Жуана вместо положенного баса пел тенор Гальтенгоф, Донну Эльвиру, мадам Гебгард, ради которой выходную арию опустили, ибо она была певицей не по силам. Дона Оттавио, тенора, исполняла сопрано мадам Шредер и так далее. Только младшая Соломоне, совершенно на своем месте в драматической роли Донны Анны, спасала представление. И ведь трудную эту большую оперу немцы репетировали больше года, вложили много сил и все свое умение. Сейчас нельзя и представить, на каком низком уровне стоял Московский театр той поры. Концерты были привлекательнее, и Грибоедовы их не пропускали. Здесь Мария и Александр близко познакомились с детьми богача Всеволожского, Никитой и Александром, очень хорошими и талантливыми мальчиками, и с Алексеем Дурново, совершенным энтузиастом музыки. Как-то в феврале он всем готовым его слушать с восторгом рассказывал об изобретении парижским часовщиком Лораном необыкновенной флейты из хрусталя, издающей такие чарующие звуки, что, слушая их, любой раздражался рыданиями. Под влиянием Дурново Александр всерьез заинтересовался теорией музыки и брал уроки у известного авторитета Миллера. Мария теорией увлекалась мало, доводя до виртуозного совершенства свою технику игры. Саша старался ни в чем от нее не отставать. Одних фортепианных успехов ему было мало. Как бы шутя и озорничая, он вздумал порой усаживаться за арфу. Мальчикам также не полагалось играть на арфе, как девочкам на флейте. Без какой-то особой причины, так уж сложилось, вроде юбок и брюк, ставших принадлежностью разных полов. Мария даже не хотела пускать брата за свой сложный инструмент, боясь, что он его расстроит. Но Саша был очень аккуратен, и хотя никто его не учил и нот не давал, он наловчился, к общему удивлению, импровизировать на арфе великолепные беглые мелодии. Руки его мелькали так быстро, что сливались. Это был особенный мужской способ игры на женском инструменте. Барышни так не умели по нежности пальчиков. Став студентом, Александр получил некоторые права взрослого, а с тем вместе и обязанности. Дядя, следуя общему примеру, принялся возить его с собой ко всем известным людям столицы. По-своему он был прав. Если бы впоследствии Александр вступал в жизнь и службу как сын своего отца, кому бы он был известен? Сергей Иванович не состоял даже членом английского клуба. Но как племянник всей Москве известного дяди, он не затерялся бы в толпе молодых искателей мест и чинов. Кроме того, у кого же перенимать великосветские манеры и интонации речи, как не у важнейших вельмож? Эти визиты не доставляли мальчику никакого удовольствия. Пожилые мужи его порой и не сажали, оставляли стоять, пока беседовали с Алексеем Федоровичем о прежнем житье-бытие, поругивая все новое. «Не мудрено», — думал Александр, — «в их-то время у них зрение было острее, слух тоньше и желудок исправнее». Стремясь избежать неприятной повинности, Александр пускался на всякие хитрости. Завидев у ворот дядину карету, бежал в постель, укладывался и стонал: «Не могу, дядюшка, то болит, все болит, ночь не спал». В таких случаях озабоченная Настасья Федоровна всегда принимала сторону сына, оставляла его дома и посылала за доктором. А как-то раз мальчик изуродовал себя надолго, стащил бритву Петрозилиуса, избрил себе наголо брови. Ему жестоко попало от матери. Мог ведь и глаза себе выколоть длинным острием. И немцу досталось. Зачем не доглядел за своим имуществом? Самого худшего представителя старой Москвы, фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского, тогда уже в городе не было. По распоряжению императора он в начале года отбыл в армию, потом ее неожиданно оставил, уехал в деревню, где и погиб от рук крепостных. Но вместо него, проездом в Петербург, в Москву в середине января явился во всем своем блеске генерал Измайлов, и Алексей Федорович повез к нему племянника не весь зачем, разве только для того, чтобы похвастаться своими связями. На Александра этот визит произвел неизгладимо тяжелое впечатление. До сих пор он никогда не видел близко законченного негодяя, щеголявшего своими мерзостями. Но были среди знатных москвичей люди более почтенные. Алексей Федорович был знаком с прежним военным губернатором Смоленска Степаном Степановичем Апраксиным, опальным вельможей, всегда веселым, обходительным и любезным. По второй жене Алексей Федорович считался в свойстве со всеми Нарышкиными, из которых в Москве жил Иван Александрович, его ровесник, маленький, учтивый и большой шаркун перед высшими, имевший видную и кичливую жену и множество детей. Старший его сын Александр погиб потом на дуэли с графом Федором Ивановичем Толстым, американцем, о котором еще будет случай сказать. Другой московский Нарышкин, Александр Львович, сын знаменитого екатерининского балагура и сам человек остроумный, любил больше всего поесть. Грибоедов дядя охотно у них бывал, ценя веселое общество, но племянник их шуток не понимал и строго судил их недостатки.